у меня есть ты. Я зову тебя, котенок мой, у меня есть ты. И не нужен мне никто другой, у меня есть ты. Я так не хочу тебя терять, у меня есть ты. И никто не сможет тебя отнять.